Фабьена не перебивала его. «Пусть говорит. В этом словесном потоке могло промелькнуть что-нибудь важное». Лашенос прожил в отеле 2 дня, швыряясь деньгами. Но вчера Фабьена заставила Габи уточнить. Точно вчера, во вторник 16-го. Ну да, конечно, вчера все изменилось. Во-первых, швейцарец не заказал на вечер подружку Габи, зато взял на прокат машину. И во второй половине дня исчез. Во всяком случае, в гостинице не ночевал. Вещи его остались здесь, в номере. Но сам он так и не вернулся. Сегодня утром он позвонил, совсем недавно, около 9. Спрашивал, нет ли для него сообщений или писем. Нет, ничего нет. Приходил ли к нему кто-нибудь? Да, вчера, к концу дня. Какая-то пара лет 30. У мужчины был сильный итальянский акцент, прямо до смешного. Как будто он нарочно притворялся итальянцем. Нет, они ничего не просили передать. Подождали в холле около часа, потом отчалили. Нет, ничего не передавали. Фабьена договорилась с портье. Немного кокетства, большие чаевые, что он позвонит ей в редакцию, если будут новости. Пьер Кенуа плюхнулся на банкетку напротив нее. «Двойное виски», — сказал он официанту. «Джонни Уокер с черной этикеткой. Лед отдельно. Я сам положу». Фабьена многозначительно посмотрела на часы. «Двойной Джонни Уокер в 10:30? Ты спятил?» Кенуа свирепо посмотрел на нее. «Слушай, Фафа, ты мне не мама, поняла?» Она замахнулась на него. «Попробуй еще раз назвать меня Фафой, и получишь в рожу!» Официант принес виски, поставил рядом пиалу со льдом. Кенуа отхлебнул большой глоток. Сначала без льда. «Знала бы ты, в какой гадюшник мы угодили!» — сообщил он, опуская стакан. «Ты угодил!» — ехидно уточнила она. «А за меня не волнуйся. Сегодня вечером прилетает Марк. Мы с ним ужинаем в Липпе. А потом на некоторое время свалим, как только вернется Жульен». Кенуа присвистнул и отпил еще виски, на сей раз со льдом. «Свадебное путешествие?» — осведомился он. «Кстати, есть вероятность, что Лилиенталь влип в эту историю с потрохами». Она забеспокоилась, спросила, почему. «Скажи-ка сначала, нашла ты нашего клиента?» «Нет, не нашла, но узнала, как его зовут, кто такой, откуда приехал. Она все рассказала. Умолчала только о забавах Лашеноза с подружкой Габи, это к делу не относилось». Пьер явно больше не сомневался, что Лашенос — это Лорансон собственной персоной, который по какой-то неведомой причине не умер и теперь вернулся, чтобы отомстить. «Новость слышала?» — спросил он и выдержал паузу для эффекта. «Сегодня утром убили Луиса Сапату. Как раз в тот момент, когда я звонил к тебе в дверь с фотографиями Лорансона. Застрелили возле Данфер-Рошро». Кенуа рассказал, что, расставшись с ней утром, отправился на авеню маршала Монури, домой к Сапати. Он решил показать ему фотографии. Кто, как не Сапата, мог опознать Нечаева? Кому, как не ему, было знать, мог ли Лорансон вернуться с того света? Луис из дружбы к Лилиенталю взял тогда на себя завершающий акт этой истории. Но в квартире Сапаты ему открыли фараоны. Они допрашивали его слуг, супругов филиппинцев, говоривших только на английском. И на ломаном испанском. Киноа предложил свои услуги в качестве переводчика, но инспектор, какой-то Лакур, послал его подальше. И вообще, откуда он знает, что Сапата убили? Кто ему сказал? Инспектора очень это заинтересовало. К тому моменту об убийстве еще ничего не сообщалось. Оно попадет в программу новостей только в 10. Киноа знать ничего не знал, но изобразил пронырливого газетчика, у которого везде свои люди. Но об источнике информации он умолчит. Профессиональная тайна, господин инспектор. В конце концов, господин инспектор выставил его вон. «Вот такие дела, дорогуша», — закончил он. Фабьена пыталась понять, что же все-таки происходит. «А почему ты говоришь, что Марк в опасности?» Пьер проглотил остаток виски. Лилиенталь был главным инициатором смертного приговора Нечаеву. И уж если Лорансон захочет с кем-то рассчитаться, то в первую очередь с ним. «А зачем было ждать для этого 12 лет?» — спросила она. Пьер покачал головой. «Элементарно, Ватсон. Сам не знаю. Это единственный вопрос, который не вписывается в мою версию. Что сейчас будем делать?» «Главное, не теряй связи с Габи», — сказал Пьер. «Если швейцарец вернется, хорошо бы сразу про это узнать. Я двину в уголовную полицию, попробую там кого-нибудь расколоть. А в 12 встретимся в газете и позвоним Жульену». «Не знаю. Что еще можно предпринять?» Зато Фабьена знала, но решила пока промолчать. Эли Зильбельберг отпер дверь на звонок. На крыльце спиной к нему стоял человек и смотрел на соседний особнячок в дачном стиле. Услышав, что дверь открылась, незнакомец обернулся. Он был высокий, под 1,90 м, седой, с морщинками вокруг очень светлых, стального цвета глаз и резкими чертами лица, загрубевшего от жизни на свежем воздухе. Или просто от жизни, что тоже часто бывает. Зильбельберг жил на бульваре Пор-Рояль со стороны нечетных номеров. Чтобы попасть к нему, надо было войти в арку пошловато-респектабельного здания османовской застройки, пересечь такой же безликий двор и войти в следующую арку. И тут вы словно оказывались друг за городом, на большой поляне, где стояло несколько особнячков. Один из них с 30-х годов принадлежал семье Каролы Блюмштейн, матери Эли. Карола вернулась туда, когда разошлась с мужем. Здесь Эли прожил все свое отрочество и всю пору учения в лицее Генриха IV. Потом он переехал сюда уже взрослым, чтобы не оставлять в одиночестве свою мать, впавшую в тихое, но неизлечимое безумие. Незнакомец оглянулся на звук отворившейся двери. «Вас интересует этот дом?» — спросил Элли. «Знаете, кто там жил?» Незнакомец посмотрел на него чуть насмешливо. или покровительственно. «Здесь прожил свои последние годы Люсьен Р.», — сказал он. Люсьен Р. — французский ученый. В 1887-1926 годах директор библиотеки Эколь Нормаль. Элли удивил его уверенный тон. Незнакомец снова повернулся к дому Эрра. «Я бывал тут во время оккупации», — добавил он. Элли растерялся, но решил поставить пришельца на место. Он откинул со лба светлую прядь. Во время оккупации Эрра давно уже не было на свете. Посетитель снисходительно кивнул. «Но семья-то его была жива», — сказал он негромко. «Вдова, двое сыновей, дочь. Я дружил с младшим. Он учился на курсах по подготовке в Эколь Нормаль». Что-то вдруг кольнуло Элли. Шевельнулось какое-то смутное, но болезненное воспоминание. Незнакомец улыбнулся. «Однажды жена Люсьена Эрра привела своего сына, моего приятеля, в библиотеку Эколь Нормаль. А он был тогда еще совсем мальчишкой, лет 10, наверное. Она показала ему полки, заставленные огромными томами. «Твой отец все это прочел», — сказала она. «И ты тоже прочтешь». «Так ведь можно травмировать ребенка на всю жизнь. Как вы считаете?» Элли нервничал, не понимая, что происходит. «Последний раз я был здесь в 43-м», — продолжал незнакомец. «В 43-м?» «Да, зимой в декабре. В тот раз они собрались впятером. Были Лорансон, младший Р, Соня В, их приятель по прозвищу Клебер и он сам. Все умерли, — подумал он, — кроме меня. И, может быть, Эрра. С той далекой поры он ничего о нем не слыхал. А остальные точно умерли. Мишель не вынес лагерных воспоминаний. Соня, лучезарная блондинка, попала в ловушку гестапо уже под самый конец, но не сдалась. Она успела пустить в ход оружие и дорого продала свою жизнь. А Клебер после недели допросов проглотил капсулу с цианидом. Он часто представлял себе отчаяние Клебера, когда тот понял, что больше не выдерживает пыток. Его гнев от того, что тело не повинуется духу, который вел его за все пределы страдания. Клебер проглотил капсулу с ядом, чтобы украсть у гестаповцев свою память, отнять у них чудовищную победу, которую они наверняка уже предвкушали. «Сволочи! Молчание трупа! Вот что вам достанется от меня!» Так, наверное, он мысленно крикнул в безмолвии своего страшного одиночества. Клебер — такой чистый герой, совсем юный, одаренный всеми совершенствами души и тела. Ты отдал нам свою трепещущую смерть, чтобы мы жили в равнодушии и сытости. «Да, в 43-м», — повторил он. «Со мной был тогда Мишель Лорансон, отец Даниэля». Элли побледнел. Незнакомец вытащил из кармана удостоверение с триколором и представился. «Старший комиссар Роже Марру». «Да-да, так звали отчима Даниэля», — подумал Зильбельберг. И тут Мару сделал нечто странное. Он протянул руку и пощупал ткань зеленой куртки Элли, засмеявшись скрипучим смехом. «Очень красивая куртка, Зильбельберг. Разве что слегка кричащая. Смелая, но очень красивая, правда?» Элли растерянно объяснил: «Я только что вошел в дом, еще не успел раздеться». Он действительно только что вернулся. Фабьену он в Аксьон не застал. Ему сказали, что она будет только в 12. А Сергей действительно улетел в Женеву. На день, а может и больше. Элли оставил Фабьене записку с просьбой позвонить ему, как только она придет. И поехал домой, на бульвар Пор-Рояль. Не мог же он болтаться целый день по городу с пистолетом убийцы. Он принес его домой и спрятал в шкаф рядом с отцовским Смит-Вессоном. Мару опять усмехнулся. «Не вижу связи». И продолжал издевательским тоном: «Я об этой куртке наслышан. Сегодня в 8 утра она маячила в сквере Жоржа Ламарка. Ее видели двое. Их показания совпадают». Он посмотрел на Элли. «Вам ведь известно, что некий Луис Сапата был убит там сегодня утром как раз в это самое время». Элли молча кивнул. «Лилиенталь в Америке, Сергей в Женеве. У мадам Спонти 8 был сеанс массажа, мы проверили. Так что алиби нет. Кажется, только у вас». Элли начал терять терпение. Им снова овладело холодное бешенство. Только что в него стреляли. Теперь пытаются пришить убийство. Не многовато ли для одного утра? «А мне нужно алиби, мсье?» Последнее слово Элли произнес ядовито. «Комиссар?» — уточнил Мару. «Старший комиссар Роже Мару». «Простите, не привык общаться с легавыми», — сказал Элли резко. «А я привык», — с улыбкой ответил Мару. «Я даже привык общаться с убийцами». Мару точно рассчитал удар. «Я расследую убийство, Зильбельберг. Убийство Сапаты, разумеется. Другим убийством, убийством Даниэля Лорансона, я сейчас заниматься не уполномочен. Но вполне вероятно, что эти два убийства связаны». Элли взял себя в руки. «Почему мы, комиссар?» «Вы? Почему во всем многомиллионном Париже только мы нуждаемся в алиби? Мы, наша старая компания?» «А, вы имеете в виду пролетарский авангард?» — воскликнул Мару. «Сам Сапата вывел меня на вас. Перед смертью он позвонил мне в комиссариат, не застал и оставил сообщение: это касается Нечаева. Теперь понимаете?» Элли понимал, что должен играть в одиночку против этого типа, у которого на руках все козыри, и не знал, как ходить. Может быть, открыть карты? Но все ли? «Вы, наверное, хотите о чем-то спросить меня, комиссар? Проходите, в доме будет удобнее». Зильбельберг посторонился, пропуская Мару. Перед тем, как войти, комиссар еще раз оглянулся на дом Люсьена Эрра. «Революционер презирает общественное мнение», — прочел вслух Мару. «Он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все то, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему». «Это из катехизиса революционера Нечаева», — сказал Зильбельберг за его спиной. «Да вы, наверное, и сами знаете». Мару обернулся, кивнул. «Знаю», — сказал он. Большая комната, куда привел его Зильбельберг, была завалена книгами и бумагами. Книги стояли на полках, громоздились на столах, стопками лежали на полу. Но это не выглядело как захламленность или запустение, возникающее от неряшливости, лени, душевного упадка. Нет, во всем этом была жизнь, уют. Сразу чувствовалось, что эти груды книг питают работу мысли. Мару вспомнил домашнюю библиотеку Люсьена Эрра. 45 лет спустя комната Эли Зильбельберга напомнила ему ту, что он видел во время войны в доме напротив. И здесь, и там царила атмосфера напряженного размышления, сопоставимого по глубине и силе. Одна из стен в кабинете Эли была до середины занята пробковой панелью, где он с помощью разноцветных кнопок и клейкой ленты развесил газетные вырезки, фотокопии книжных страниц, библиотечные карточки, листки бумаги с цитатами и афоризмами, высказываниями политиков, фрагментами интервью с писателями и тому подобное. Этих бумажек было несметное множество, но объединяло их одно. Все они касались проблемы терроризма, точнее, отношений между терроризмом и революцией. Нравственно для него все то, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему, — повторил Мару. Он махнул рукой. Старая песня. Их нравственность, наша нравственность. Зильбельберг был настороже. Он не доверял этому странному полицейскому. Ему казалось, что тот нарочно пытается вовлечь его в политическую дискуссию, чтобы, когда он потеряет бдительность, внезапно обрушит на него каверзные вопросы. Но он ошибался. Мару просто хотелось поговорить с ним, узнать его получше. Из пятерых авангардовских лидеров один Эли был ему симпатичен. Отчасти потому, что он был когда-то близким другом Даниэля. Даниэль много рассказывал ему об Эли, пока вообще не перестал разговаривать с ним о своей жизни. А еще потому, что Эли, в отличие от остальных, не сделал карьеры, совсем никакой. Даже не делал попыток. Видимо, не хотел в принципе вступать на этот путь. Это была отчетливая нравственная позиция, сознательный выбор, а не неумение жить. Но главное, Мару очень нравились его романы, выходившие под псевдонимом Элиас Берг. Они были удивительно построены. В них было много действия, шума и ярости, горы трупов, масса неожиданных сюжетных поворотов, захватывающих моментов. Но при этом там не происходило ровно ничего. Во всяком случае, непосредственно, на наших глазах, как если бы мы сами при этом присутствовали. Рассказчик никогда не оказывался там, где что-то происходит. Он появляется слишком поздно или слишком рано, уходит с места преступления за минуту до того, как оно совершается. Основа повествования — это ожидание, предчувствие, осмысление или воспоминание. Эти романы можно было бы назвать росиновскими. У Росина зритель никогда не находится рядом с Тараменом, видящим смерть Ипполита. Мы присутствуем только при его рассказе. Но жизнь, настоящая жизнь, кому как не Мару было это знать? И есть скорее рассказ, переплетение рассказов, воспоминания о действии, или намерение его совершить, нежели действие как таковое, происходящее на наших глазах. Потому что на наших глазах не происходит ничего. А если и происходит, то очень мало и быстро. За исключением, разумеется, мгновений физической любви, когда действие, стянутое временем, как хордой, заключено между предвкушением наслаждения и воспоминанием о нем, о его играх, оттенках, радости. Но мы не занимаемся любовью 24 часа в сутки. И все остальное время пребываем главным образом в череде неподвижностей, ожиданий, статичных картин, в периодах до и после действия. Мару попытался продолжить разговор, несмотря на ощутимую враждебность Эли. Но, пожалуй, именно в это все и упирается. Вы не согласны? То же самое слово в слово мог бы написать Ленин, Троцкий, да и кто угодно из нынешних марксистов-ленинцев. Зильбельберг не устоял перед искушением поспорить. Только не Маркс! Он в пух и прах разнес катехизис. Наверное, с таким же торжеством Архимед воскликнул: «Эврика!» Мару кивнул. «Пусть так», — сказал он, — «но дело не в этом. За словами Нечаева о нравственности стоит внутреннее убеждение, что революция есть абсолютное благо. А Маркс понимал, что в истории не все так просто, и, прокладывая себе путь, она сплошь и рядом несет отнюдь не благо». Удивление Эли росло, как и его тревога. Тем не менее, продолжал Мару, и у Маркса в его мессианской теории революции и классовой борьбы тоже заложена возможность нравственного релятивизма. Зильбельберг уже забыл, зачем к нему явился Мару. Им владел теперь только азарт спорщика, желание блеснуть, выиграть очко у собеседника. «А по-вашему, будь революция абсолютным благом, позиция Нечаева была бы оправданной?»